Глава 4. Алина. Набираю пароль еще раз, еще, но сейф не открывается. «Что ты делаешь?» — раздается в дверях голос мужа. «Открой сейф». В упор смотрю на него. «Зачем?» «Мне нужно взять деньги. Завтра Кристина пойдет в автошколу. Нужно подать ей 50 000». «Уже завтра?» — выгибает бровь. «Да, занятия начнутся с завтрашнего дня. Она же хочет получить права к своему совершеннолетию, забыл?» «Так», — задумчиво чешет щеку, покрытую щетиной. «Я лучше переведу ей на карточку. Зачем ей таскать с собой 50 штук? Ты же знаешь, что она у нас вечно все теряет». «Открой сейф, Илья», — велю ему строго. «Я бы сама это сделала. Но ты зачем-то поменял пароль». «Алин, там нет денег», — шокирует он. «Я переложил их в свой рабочий сейф». Подходит к сейфу, набирает цифры, открывает. И я вижу, что там действительно пусто. «Зачем ты забрал деньги?» — спрашиваю, внезапно охрипнув. «Потому что к Кристине часто приходят друзья. А тут у нас сейф с кучей денег. Я решил унести их для безопасности». «Сама знаешь, какая ушлая сейчас молодежь. Подросткам не составит труда вскрыть сейф. На что они только не способны?» «Врешь», — цыжу сквозь зубы. «Больше не могу держать себя в руках. Внутри все полыхает, ладони горят от желания залепить ему мощную пощечину. Думаешь, я не поняла, что блондинка из красной машины твоя любовница? Что ты жестами показал ей, что находишься в машине не один? И чтобы она не сказала ничего лишнего. Это, во-первых, взрываюсь я. А во-вторых, я общалась с Денисом. И он утверждает, что это ты оттягиваешь покупку дома. И я догадываюсь, зачем ты это делаешь». Подхожу к нему и шиплю в лицо. «Чтобы не покупать ничего в браке, потому что готовишься к разводу». Я сорвалась. Не могла смотреть в эти лживые глаза и позволять себя обманывать. Выпалила сгоряча и сразу пожалела об этом, потому что теперь он все сделает по-своему. Нет, я не позволю ему оставить меня с одним чемоданом. Я найду способ забрать свое. Ни за что не отступлю, он меня знает. Молча смотрит на меня несколько секунд, передергивает скулами, прищуривается. «Да, изменяю. Да, нашел другую», — равнодушно произносит. Хватает меня за руку и подталкивает к зеркалу. «Посмотри на себя. В кого ты превратилась? Правда думаешь, что я тебя хочу?» Не думала, что мои лишние килограммы станут поводом для измены и для такого жестокого предательства. «Стали, как видишь», — холодно изрекает. «Рядом со мной должна быть красивая, ухоженная женщина. Я не собираюсь ждать, когда все это уйдет», — кивает на мое отражение. «Мне уже 50, но рядом с ней я чувствую себя на 30, а рядом с тобой», — усмехается. «Мне остается только окончательно посидеть и состариться. Мне не нужна такая жена». «Что ты сейчас сказал?» — раздается в дверях голос Кристины.